Уважаемые студенты, кому требуется помощь в решении задач по математике и физике и онлайн-помощь во время экзаменов, пожалуйста, обращайтесь к Николаю Войнову. Ссылка на его группу ВКонтакте и страничку в описании к ролику. Друзья, всем привет! Сегодня 19 апреля 2017 года. Сейчас я вам хочу показать, что у нас за окном творится. А творится у нас следующее. Видите, как погода прикалывается. Я не помню лично такого, что в конце апреля вот так вот мело. Но замело нормально все. Работа у нас немножко приостановилась на пару дней. Потому что через 2 дня, по прогнозу, вроде бы это все должно растаять. Но в любом случае, учитывая данные погодные условия и что нельзя работать на улице в такую погоду, у меня появилось свободное время для того, чтобы снять новый ролик про разводы, чем я сейчас и займусь. Друзья, а ролик будет о следующем. Я думаю, многие видели, как Сергей Стилавин, наш уважаемый автоблогер, рекламирует приложение Авто.ру, на котором якобы модераторы проверяют все объявления, которые даются о продаже автотранспортных средств. И якобы, что там нету мошенников. Но сей факт для меня весьма сомнителен, поэтому давайте-ка мы это дело с вами проверим. Так, друзья, ну вот приложение наше Авто.ру. Нашел я вот подозрительное объявление. Номер замулеван, видите, Kia 3 серии, так сказать, 14 года выпуска. Пробег всего 40 тысяч километров, продавец пишет. 372 тысячи. И для сравнения, вот он объявление, 14 год в машине, 485 тысяч пробега. Ой, 485 тысяч рублей, прошу прощения, 93 тысячи пробега. Как бы вот более-менее на правду похоже объявление. Но вот ниже тоже какой-то развод. Номер замулеван. Стоимость 42 тысячи. В общем, вот эти два объявления подозрительные, но я сейчас слоняюсь вот эту к первому красненькому. Вот они фоточки, видите, номер замазан, повторюсь. Ну, что тут смотреть? В обвесах машины еще, видите, дополнительные, это тоже бабки. Поэтому вряд ли кто-то реально будет за 370 тысяч такую машину продавать. Ну, салончик ухоженный, видите, ни сиденья не протерто. И вот пишет продавец, что техническое состояние отличное, за машину он якобы следил. По технике все работает, без вложений, своевременное ТО каждые 10 тысяч. В общем, песенка стара, давайте позвоним и пообщаемся с ним теперь по телефону. Алло. Алло, доброе утро. Я вот по объявлению насчет автомобиля. Ага. Скажите, как он там по кузову, были какие... Крашено, что ли? Не, хорошо состояние. Ой, говорите, пожалуйста, погромче чуть-чуть, очень плохо слышно вас. Говорю, в родной трассе, говорю, не билось. А, не билось, ничего. Просто я на фотографиях смотрю, там как будто переднее крыло немножко отличается. Ну, может, от фотографии я просто получил. А, я понял. А по двигателю? А, понял, не красили, просто полирнули царапины и все, да? Да. Ясно. А по мотору, там по коробке никаких проблем? Нет, никаких. Ясно. Маленький. А как бы подъехать, посмотреть? Когда можно подъехать, посмотреть? Да, когда вы планируете, когда вам удобно. Да я как бы сегодня в течение дня свободен, поэтому могу в любое время подъехать. Ну, давайте, смотрите, давайте вы как будете планировать ехать, там, не знаю, сейчас, там, через час, мне за полчаса где-то предупредить. Угу. А где можно будет посмотреть-то, куда подъезжать? Район Измайлово. Ага. Ну, я вот, в принципе, и сейчас уже могу выехать, как бы у меня брат на машине. Давайте адрес записываю. Московский проспект, дом 1. Московский проспект, дом 1. И там как подъезд или куда подъезжать? Да, вы как подъедете, Ага, все, хорошо, давайте. Я думаю, мы в течение 30 минут подъедем. Все, до встречи. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Так, друзья, ну вот он у нас Московский проспект идет, куда она нам сказала подъехать. И вот на панораме мы отчетливо видим, что это большой гараж, в котором этот автомобиль стоит. Ну и тут, соответственно, происходят всякие махинации, по моим подозрениям, потому что, как правило, в таких гаражах базируются небольшие площадки торговые автомобилями. Ну, это бывают и битые машины, которые восстановлены, либо тут, как правило, бывает часто в московских автосалонах и небольших торговых площадках, ну, заманивают маленькой ценой, а потом как бы в договоре пишут, что вы предоплату внесли или еще что-то. Ну, в общем, я якобы подъехал сюда, сейчас я ей наберу. Скажу, что подъехал, и посмотрим дальше, что будет. Мне кажется, вот сейчас что-то странное уже должно начаться, потому что я не верю в такие чудеса, что такой автомобиль за 380 тысяч кто-то может продать, потому что он реально, как бы, если не бит, не крашен, с ее слов, да, то он будет стоить других денег. Но сейчас я еще на секундочку покажу фотографии и покажу кое-какие моменты. Вот это же объявление, которое я смотрел сейчас в приложении, я его открыл на компьютере. Вот здесь вот даже невооруженным глазом видно, что вот это вот крыло, оно отличается. После тех слов, что автомобиль не бит, не крашен, вот здесь вот вообще прям явно, даже не надо в реале его осматривать, этот автомобиль, видно, что вот это крыло вообще не подходит по цвету. Поэтому уже слова продавца, что автомобиль не бит, не крашен, как бы, а просто что-то полировался, ну, я не знаю. И цвет автомобиля не меняется после полировки, да, тут вот видно, что цвет красный, а тут какой-то он вообще оранжевый. Поэтому уже как бы наврала с три короба, так сказать. Ну, в общем, давайте дальше сейчас позвоним, посмотрим, что будет. Алло. Скажите, мы что-то тут не сориентируемся. Мы остановились вот около надземного перехода. Может, нам через переход перейти? Да, вот она по прямой у нас. Мы по самому проспекту Московскому ехали и вот сюда уперлись в Измайловскую, по-моему. Да. Вы машины там мы ее увидим? Машина где-то там на парковке стоит, мы ее увидим. Ну вы, наверное, выходите уже. Да а что тут нам 20 метров ехать? Ладно, понял. Хорошо, давайте. Да, ну мы подъехали. Автомойка прям вот 24 часа. Да. Ага. Да, вот он, вижу, ага. Она наверху, что ли, там машина? Угу, понял. И там на четвертый этаж вы нас встретите? Угу, а вы к нам подойдете, да? рядом. А, понял. Так А мы будем вас встретить наверху. он не хозяин, он про нее не может нам рассказать? Как не может? Конечно, может. Может. Поднимите, сейчас он вас встретит. Сейчас я позвоню. Хорошо, давайте. Ага. Давайте. Четвертый этаж на лифте. Понял, все, поднимаемся. Ага. Все. Друзья, ну что, понятно уже, что это лажа какая-то. Она как бы, я сейчас покажу, я расскажу, да, но это какие-то прокладухи перекупщиков вроде того. Этот автомобиль либо битый, либо он с какими-то проблемами, либо сейчас они будут втюхивать какой-то там договор, как это правило бывает. Но самое обидное, что я не там нахожусь и не могу это все подтвердить, как-то доказать. Но поверьте моему опыту, это лажа, потому что такой автомобиль, он стоит сейчас в районе 500 тысяч. Никто его за 385 продавать не будет. Поэтому я считаю, что нашего блогера, уважаемого Сергея Стилавина, так сказать, ну, я оправдал свои подозрения, что этот сайт, который он рекламирует, все-таки тут есть подводные камни. Поэтому будьте аккуратней, подписывайтесь на канал. Всем мир.